Глава 17. «Лекаря! Срочно!» Оцепенев, я наблюдала за тем, как засуетилась набежавшая во внутренний двор толпа. Портал, перемещение — все это прошло, как в тумане. Я видела перед собой только бледное, покрывшееся испаренное лицо Дамиана. Он впал в забытье, но его тело продолжало корчиться в судорогах. «Несите его в мои покои, они ближе!» Мы миновали холл, и тут чья-то рука удержала меня за запястье. Я обернулась. «К Ерокассе не стоит!» На меня с сочувствием смотрела Лара. «Вы ничем не сможете помочь, только окончательно разбередите себе душу». Несколько секунд я стояла, потерянно изучая мраморный пол под ногами, а затем, словно очнувшись, отдернула руку. «Смогу. Вообще-то, это в моих силах. К Ерокассе!» Не слушая Лару, я отвернулась и заспешила в сторону Кристиана, исчезнувшего за поворотом коридора. «Стоп, стоп! Что ты задумала, подруга?» С подозрением спросил Сумрак. «Надеюсь, ты не собираешься?» Я не ответила и нагнала охрану. Те сомкнули ряды, без слов намекая, что мне лучше уйти. Спина Кристиана мелькнула немного впереди. «Ваше Величество!» Кристиан остановился, рассеянно взглянул на меня, а затем подошел ближе. «К Ерокассе сейчас не самое лучшее время для разговоров». «Напротив!» Я бесцеремонно вцепилась в сюртук Кристиана. «Послушайте, лекарь с этим не справится, но вам может помочь лишь ведьма». Кристиан помолчал, а затем кивнул. Взяв меня под руку, он прошел мимо охраны и открыл дверь, ведущую, как я поняла, в королевские покои. Я не успела оценить обстановку. Взгляд сразу метнулся к Дамиану, лежавшему на огромной кровати. Его глаза были прикрыты, а губы искусаны в кровь. Бледное, да легкое синевы лицо откровенно пугало, а тело периодически сводило судорогой. «Оставьте нас!» Невысокий пожилой мужчина, вероятно, лекарь, неодобрительно покачал головой, но спорить не стал. Подхватив небольшой резной сундучок с лекарствами, он покинул комнату. В ней остались лишь мы, трое, я, Дамиан и Кристиан. «Я слышал, что проклятие ведьмы нельзя снять», — после паузы негромко проговорил Кристиан. «Так и есть». «Тогда как?» Я подошла к постели и медленно на нее опустилась. Рука легла на лоб Дамиана. Огненный. Это плохо, времени осталось немного. Можно его нейтрализовать другим проклятием большей силы. Я видела плетение и могу создать его зеркальное отражение. С губ Кристиана сорвался вздох облегчения. Это действительно возможно? Дура, немедленно остановись! Ты хоть понимаешь, сколько это потребует сил? Хочешь погибнуть, как Марьяна? Тоже потянула на предсмертное проклятие? «Все будет хорошо. Я ведь не одна. Ты вытащишь меня, если что-то пойдет не так». «К твоему сведению, подруга, фамильяр — это не подорожник. Его нельзя приложить к больному месту и думать, что все пройдет само». «Знаю. Прости». Не слушая протесты, я обрубила связь. Я понимала, что сильно рискую, и поэтому боялась. В горле стало сухо, в висках застучало. Мне никак не удавалось сосредоточиться на плетении. Я тряхнула головой, а потом хрипло попросила. «Поговорите со мной, Ваше Величество. Мне нужно отвлечься». Судя по звуку шагов, Кристиан подошел ближе, а затем опустился в кресло напротив. «О чем вы хотите поговорить, Кьерра?» «Все равно. Просто расскажите что-нибудь». Кристиан помолчал. Видимо, просьба его удивила. «Мне жаль, что вам пришлось побывать в пещере страха. Дамиан просил исключить вас из испытания, но я посчитал, что это лишь создаст ненужную шумиху и навлечет на вашу голову новые неприятности. Недавно вы стали жертвой покушения из-за того, что я открыто выразил вам симпатию. Мне не хотелось повторения этого инцидента». «Возможно, дело не в вас», — рассеянно ответила я. Волнение понемногу ослабевало, в памяти отчетливее проступило плетение Марьяны. Надо же, сколько в нем пробелов. Сразу видно, что практики у нее было совсем мало. «Может быть, все же мне жаль, что все так повернулось». Нужные слова пришли на ум. Их теперь немного повертеть, чуть-чуть изменить. Дамиан вдруг громко застонал, и я дернулась. Тонкая цепочка плетения порвалась. «Да чтоб тебя!» Я выдохнула сквозь стиснутые зубы и начала все заново. «Вы имеете в виду смерть Марьяны? Она бы все равно погибла, потому что замахнулась на слишком сильное проклятие. Нож вашего охранника просто ускорил развитие событий. Возможно, мне стоило продумать все тщательнее и провести испытание как-то иначе», — глухо ответил Кристиан. «Изначально я планировал безобидный пикник на свежем воздухе, но все пришлось переиграть. Когда Дамиан с вашей помощью нашел заговорщиков, и я узнал, что среди невест есть еще одна подсадная утка, помимо Долорес, в памяти сразу всплыла пещера страха». Я невольно вздрогнула. «Подсадная утка? Интересно, если я сейчас крякну, это расценят как явку с повинной?» «Простите, я не пояснил. Я имел в виду девушку, которая попала на отбор обманом». «Понятно», — пробормотала я и распахнула глаза. На допросе заговорщики признались, что она попытается убить меня. Детали они не знали, поскольку располагали лишь догадками, основанными на слухах. К сожалению, о девушке ничего не было известно, кроме того, что она связана с магом и немного... Кристиан выразительно повертел пальцем у виска. «Не в себе. Слишком жаждет мести». Мне удалось сосредоточиться. Голос Кристиана доносился будто издалека. «О пещере страха мне еще в детстве рассказывал отец. Он говорил, что ее своды выворачивают душу наизнанку, но делают нас сильнее. Вот только это не касается тех, кто сошел с ума или на пути к этому. Как тот несчастный, о котором вспомнила Кьерра Рамона. Впрочем, он-то как раз остался жив, пусть и потерял рассудок. Я не думал, что Марьяна, ее смерть на моей совести». «Ваше Величество, достаточно!» Прозвучало грубее, чем я хотела, и Кристиан тут же умолк. С моих губ слетел шепот, быстрый и едва различимый. Всего несколько слов, но их хватило. Тело Дамиана выгнулось, и из его горла вырвался леденящий душу крик. Я успела заметить огненную тень, выскользнувшую из его груди. Она заметалась, словно попала в ловушку. А затем мир померк, и я ухнула в холодную темноту. Последним, что я увидела, были снопы искр от разлетающейся на кусочки тени и распахнутые глаза Дамиана. Сознание возвращалось толчками. Реальность перемежалась с обрывками бреда, в котором я еще недавно тонула, как в вязком болоте. Именно поэтому, распахнув глаза, я непроизвольно долго пялилась в балочный потолок, пытаясь понять, на каком свете нахожусь. Выходило, что вроде все еще на этом. Вряд ли в саду или в раю есть такие красивые латунные люстры с магическими свечами. «Очнулась! Как же ты меня напугала, рыжая засранка!» Ладно, люстры, может быть, там и есть, но таких толстых фамильяров, имеющих привычку прыгать всей тушей на живот, точно нет. «Это кто тут толстый? Я просто упитанный мужчина в самом рассвете сил!» «Касси!» Я резко дернула головой в сторону Дамиана. Его голос, пусть и хриплый, я узнала сразу. И тут же поморщилась от боли в затылке. Ломило все тело, но затылок особенно. Такое чувство, будто кто-то пытался раскроить мне черепушку битой. «А ты думала, легко чужое проклятие нейтрализовать, тем более предсмертное? Кстати, с тебя упаковка сгущенки. Чтоб ты знала, у тебя теперь фамильяр не с 9 жизнями, а всего с 8. «Ты расстался с одной из жизней ради меня?» «Ну а разве я мог поступить иначе?» Мои пальцы утонули в мягкой черной шерстке сумрака. Я притянула его к себе и крепко обняла. Щеки коснулся его влажный нос, и я сглотнула появившийся в горле ком. «Касси, вы пришли в себя?» Передо мной склонилось взволнованное лицо Дамиана. Выглядел он неважно. Под глазами залегли тени, тонкие губы были искусаны, а взлохмаченные волосы торчали в разные стороны. Я взглянула за его левое плечо. На полу рядом с узким мягким креслом лежал смятый плед. Кажется, Дамиан дремал в этом кресле, а как только заметил, что я открыла глаза, торопливо вскочил. «Да, все в порядке». Язык слушался плохо, по нему будто наждачкой прошлись. «Где мы?» Я не присматривалась к интерьеру королевских покоев, но комната, в которой я очутилась, мало их напоминала. Цветовая гамма была более сдержанной и лаконичной. Ничего кричащего и яркого, даже каминная полка производила весьма скромное впечатление. Одинокий подсвечник, никаких статуэток или безделушек. Если бы не книги, ровной стопкой громоздящиеся на рабочем столе, можно было бы посчитать, что комната и вовсе пустует. Настолько безликой она выглядела. «В моей спальне», — негромко ответил Дамиан. «У покоев Кристиана вечно кто-то топчется. Я думал, что здесь будет безопаснее». «Кстати, чувак правду говорит, а не пикапит между делом. Я несколько раз натыкался на Рамону, прогуливающуюся мимо дверей в королевскую опочивальню. Так что воспользоваться порталом и перенести тебя в другое место было разумно». Я кивнула и попыталась медленно приподняться, но в итоге устало откинулась на подушки и сдула упавшие на мокрый лоб прятки. «Что ж, нехило мне досталось». «Еще бы!» — возмутился Сумрак. «Я тебя 3 дня выхаживал!» «Я была без сознания 3 дня?» Дамиан покосился на моего фамильяра, видимо, пытаясь понять, к кому адресован вопрос, а затем кивнул. «Да, я не знал, когда вы очнетесь и очнетесь ли, поэтому для всех остальных невест вы были так сильно потрясены случившимся в пещере, что попросили ненадолго отпустить вас к родным». «Хм, наверное, меня теперь считают неврастеничной барышней». «Будто тебя когда-либо волновало чужое мнение». Дамиан усмехнулся. В уголках его глаз появились тоненькие морщинки-лучики. «Думаю, вам не стоит об этом беспокоиться. С кем, а с пугливой девицей вас точно не спутаешь». «Звучит не очень лестно». «Просто я не умею делать комплименты. Даже тогда, когда хочу». Слова прозвучали неожиданно серьезно. Глубокий, но абсолютно нечитаемый взгляд Дамиана впился в мое лицо. В воздухе снова ощутимо заискрило. «Так, ну все, мне пора». Сумрак спрыгнул на пол. «Учти, подруга, я в загул. Раньше утра меня не жди». «Хорошо». Я по привычке ответила вслух. Дамиан вопросительно на меня посмотрел. «Это я не вам», — поспешно пояснила я, — «а своему фамильяру. Он уходит... он уходит. Его ждут». «Дамы». «Дела». «Не забывай обрубать связь в нужные моменты. Не только ты не любишь слушать кошачьи вопли. Поверь, человеческие вздохи-охи тоже та еще мерзость». Задрав черный хвост чуть ли не до потолка, эта пушистая зараза запрыгнула на подоконник, а затем исчезла в приоткрытом окне, едва не застряв в створках, отметила я с ноткой злорадства. Дамиан проследил взглядом за Сумраком и негромко заметил. «Когда этот черный кот появился, я не сразу понял, чего он хочет. Но он так рвался в покое Кристиана, так орал на пороге, будто для него было жизненно важно попасть внутрь. А потом я вспомнил, что у вас есть фамильяр, и все стало на свои места». Мы одновременно посмотрели в окно. В нем виднелись ночные тени, слегка посеребренные мягким лунным светом. Я куснула губу. «Сколько сейчас времени?» «Почти полночь», — ответил Дамиан и, помолчав, добавил. «Наверное, вы хотите вернуться в свою комнату?» «Кажется, настолько вежливо меня еще не выпроваживали». Душу кольнула обида. «Конечно, мне пора». Прозвучало чертовски неубедительно. «Угу, спасибо». Я откинула одеяло, намереваясь встать, и ошарашенно заморгала. «Я что, в одной нижней рубашке? А где моя одежда?» «Простите, мне пришлось вас раздеть. У вас был жар». Дамиан шагнул к высокому сундуку и открыл крышку. «Платье следует отправить в стирку или выбросить. Вам решать. Я пробрался в вашу спальню и взял новое. Не волнуйтесь, я вошел в комнату порталом. Меня никто не видел». «Предусмотрительно», — пробормотала я, переваривая мысль о том, что Дамиан меня раздел. Вторая часть фразы дошла до меня с опозданием, и я лишь фыркнула. Мужчины готовы выбросить новое слегка потрепанное платье, только бы не стирать его. Дамиан стоял ко мне в полоборота и продолжал всматриваться в открытый сундук, будто что-то там искал. Я тоже не торопилась вставать с постели. «Вообще-то...» Дамиан резко обернулся. «Я попросил слугу принести ужин. Составите мне компанию. Вы ничего не ели 3 дня. Уверен, вам необходимо подкрепить силы. К тому же нам стоит обсудить случившееся». После небольшой паузы быстро добавил он. В его словах я уловила тщательно завуалированный намек. Вся эта сцена напоминала отдельный эпизод какого-нибудь ситкома, где двое героев пытаются выдумать причины, чтобы побыть наедине. Вот только в ситкоме точно не бывает таких проблем, как у меня. Я замешкалась. Разумнее, конечно, уйти, сославшись на слабость, но вся сложность в том, что мне очень сильно хотелось остаться. Разговоры на ночь, они сближают, верно? Особенно если вести их в ночной рубашке. Вот, кстати, ее не помешало бы сменить. Тонкая ткань противно липла к спине. Жар прошел, но пот с меня никто не смыл. «Да, вы правы», — медленно проговорила я. «Я с удовольствием поужинаю с вами. Но для начала, где у вас тут ванна?» Дамиан с готовностью указал на неприметную дверь в правом углу комнаты. «Отлично, давайте сюда платье. Я скоро вернусь». Закутавшись в одеяло, как король в мантию, я отказалась от помощи Дамиана и под его внимательным взглядом величественно, насколько смогла, прошествовала в ванную. Надеюсь, трясущиеся коленки Дамиан списал на общую слабость, а вовсе не на волнение. Я же не волнуюсь. С чего мне, если честно, переживать? Ничего особенного не происходит. «О да, конечно!» — ехидно прокомментировал сумрак.